Бросив свеженький труп, Джон быстро огляделся, пытаясь найти свою добычу. Он не успел уйти далеко, меньше половины пути назад к пролому в стене, и путь ему преградил другой одичалый. Он был одним из немногих, кто мог сравниться в размерах с Джоном, если исключить маленького Джона и сукиного сына по прозвищу Гора, Тормунд. Прорычал Джон, вытаскивая меч из земли и бросаясь к этих двум. «Он мой!» Не желая упустить шанс самому распотрошить ублюдка, Джон ринулся через толпу, не заботясь о том, сбивает ли он своих или врагов. Достигнув цель, он с размаху опустил меч между ними, заставив их разойтись в стороны, а затем встал перед великаньей смертью. «Тормунд, блять, иди нахер!» Прорычал Джон, держа меч так, чтобы можно было в любую секунду вновь схлестнуться костяным лордом. «Нет!» — прорычал в ответ великанья смерть, приближаясь. «Ты иди нахер! Этот ублюдок давно должен был сдохнуть то моей руки!» Стиснув зубы и насильно напомнив себе, что он не должен убивать одичалых, вставших на их сторону по приказу его сеньора, Джон рискнул взглянуть на Тормунда краем глаза. «Тогда тебе лучше убить этого ублюдка раньше меня!» Рывок вперед, Джон занес клинок как раз в тот момент, когда Тормунд занес свой собственный с противоположной стороны. Костяной лорд, поняв, что у него нет шансов против них двоих, начал отступать назад, пытаясь поставить между собой и ними хоть что-нибудь или кого-нибудь. «Не выйдет», — прорычал Джон как раз в тот момент, когда одичалый достиг пролома. Пока лорд костей отвлекся на Тормунда, Джон сделал низкий выпад, зацепив икру костяного лорда. Одичалый издал крик боли, его нога подкосилась. Великанья смерть вмиг воспользовался открывшейся возможностью и вонзил меч в грудь мужчины. Острие легко проскользнуло кости, покрывавшие одичалого. Не желая уступать, Джон вновь занес меч и одним махом снес голову костяного лорда с плеч. Тяжело дыша, Джон перевел взгляд с отрубленной головы на Тормунда. «Это считается моим убийством», — великанья смерть не сразу ответил. Сначала сплюнул на труп. «Если тебе так сильно нужна эта смерть, чтобы пополнить счет, он твой». Зарычав, Джон повернулся и срубил другого одичалого, который пытался подкрасться к нему сзади. «Я убил уже полтора десятка твоих друзей, Тормунд». «Не моих друзей», — ответил здоровяк, располовинивая визжащую женщину. «И да, я тебя обошел. Это сейчас была 14-я на моем счету». «Что?» — прорычал Джон, чувствуя невиданный прилив гнева, и одним единственным ударом убивая сразу двоих. «Я не собираюсь уступать гребаному одичалому». 13. «Ну, ублюдки, идите и встретьте богов на острие моего клинка». Глава 329. Вытащив меч из брюха одичалого, Гарлан отбросил умирающего от себя щитом и приготовился к следующему. Он догадывался, что сегодня что-то пойдет не так, нутром чувствовал, и, к сожалению, оказался прав. Его брат вернулся на северный дредноут с целым обозом детей и стариков. Тот факт, что вернулся он с детьми и стариками из диких племен, а не с кем-то из других лордов или леди, сошедших на берег, вызвал немалое замешательство. Но он быстро объяснил ситуацию. Переговоры с одичалыми, то есть вольными людьми, шли хорошо. Однако во время переговоров гонец принес весть, что группа одичалых, отколовшаяся от так называемого короля за стеной, движется на суровый дом с намерением убить всех, кто там находится. Лорд Старк вместе со своими сыновьями, вассалами, а также несколькими людьми из Дорна и западных земель, несмотря на численный перевес в 10-1, решили остаться и сражаться вместе со своими будущими союзниками. Он видел, что брат не решался попросить его присоединиться к тем, кто остался, но ему и не нужно было этого делать. Гарлан тихонько приказал Дикону принести их доспехи и мечи еще до того, как рассказ подошел к концу. «Умри, сука коленопреклоненная!» Гарлан рефлекторно откинул голову назад, в последний миг избегая тяжелой дубинки, метящей ему по темечку. Ему бы и в голову не пришло вступать в бой без шлема, но порой он ловил себя на мысли, что проклятый козырек сильно сужал обзор. Повезло, что одичалый выдал себя криком, иначе шлем мог бы и не спасти от удара дробящим оружием. Наотмашь взмахнув мечом, чтобы выиграть драгоценные секунды, Гарлан чудом разминулся с одичалым и сгруппировался. Но когда он приготовил щит и меч, чтобы встретить нового противника, то обнаружил, что колеблется. Перед ним стоял не огромный волосатый варвар с каменной дубиной. Нет, перед ним стояла приземистая женщина. Ему потребовалось все самообладание, чтобы не опустить щит. Женщина на поле боя — так не должно быть. Конечно, то тут, то там встречались женщины, которые брали в руки оружие в военное время, но конкретно эта особа, судя по ее одежде, была кем-то вроде лидера среди одичалых, а потому, как она держала в одной руке дубинку, а в другой кинжал, он понял, что с оружием обращаться она умеет. Ему хотелось бы обойтись с ней помягче, но он знал, что не сможет и не должен. В Винтерфилле он уже получил довольно болезненный урок от Аши, и дважды одну и ту же ошибку не повторит, бдительности не потеряет, вне зависимости от того, кто перед ним, мужчина или женщина. Вскрикнув, женщина бросилась на него, вопя и осыпая градом ударов без какой-либо последовательности или техники, как будто просто пытаясь запутать и захлестнуть его шквалом беспорядочных движений. И если бы она билась против менее опытного противника, этот прием, возможно, сработал бы. Но против Гарлана, вооруженного щитом и мечом, такие атаки были бесполезны. Он легко уклонялся от кинжала или парировал мечом, а щит его был более чем толстым, чтобы без проблем принимать на себя удары булавы. Женщина, хоть и была опытна, но явно не привыкла сражаться с еще более опытными противниками, чем она сама. Захлестывающие ее отчаяние и гнев стали проявляться в ударах, которые с каждой секундой становились еще более хаотичными. Вскоре гнев взял над ней верх, и она перестаралась с ударом, дав ему прекрасную возможность зацепить мечом предплечье правой руки, пробив мех и мышцы, но недостаточно глубоко, чтобы полностью отсечь конечность. Ее правая рука, теперь уже бесполезная, выронила булаву и повисла плетью. И, прежде чем она успела прийти в себя, он повернулся и со всей силой ударил ее краем щита в грудь, повалив на землю. Бросившись вперед, он приставил острие меча к ее горлу. В глазах одичалой плескался страх. Страх, из-за которого он не решался ее добить. Проклятие! Выругался Гарлан, рука которого отказывалась повиноваться хозяину и не желала сдвинуться на жалкие несколько дюймов, чтобы перерезать противнику горло. Увы, но вбитые в подкорку сознания уроки и нормы поведения не позволили рыцарю поступить так, как он считал нужным. «Ты проиграла, женщина. Ради твоего же блага, лежи». Убрав меч от ее горла, он уже собрался искать нового врага, когда почувствовал, как что-то твердое ударило его в заднюю часть колена. Тяжесть доспехов предала его, нога подкосилась, он упал на спину. Попавшая в глаза мутная жижа на мгновение ослепила его, а затем кто-то грубо стянул с него шлем. На его груди сидела та самая женщина, которую он только что сбил с ног. На ее лице застыла бешеная ухмылка, окровавленная правая рука сжимала шлем, а левая держала кинжал, направленный ему в лицо. Тупая, коленопреклоненная пизда, ухмыльнулась женщина. Пекло, это, не может быть, чтобы я вот так встретился с богами, застонал он, рефлекторно пытаясь поднять руки, чтобы вступить в бой. Еще можно было бы подставить под кинжал ладонь, а так и побороться за жизнь, но, учитывая положение одичалой, руки его оказались прижаты к земле. Острие кинжала метнулось в левый глаз Гарлана, но так и не достигло цели. Женщина внезапно дернулась назад и откинула голову. Моргнув, рыцарь видел другую одичалую женщину, стоявшую позади суки, что повалило его, а также кулак, в котором она сжимала волосы противницы. Не говоря ни слова, новая одичалая приблизила лезвие оружия, что выглядело как маленькая ручная коса к шее первой одичалой и взмахнула им. Горячая кровь женщины толчком ударила вперед, залив собой все, включая Гарлана, которому пришлось закрыть глаза и повернуть голову, чтобы кровь не попала ему в глаза и рот. Услышав, как безжизненное тело упало на землю рядом с ним, Гарлан обернулся к той, что спасла его. Она переложила свою косу в левую ладонь и протянула правую. «Я облажался», — понял он, принял предложенную руку и поднялся на ноги, быстро подбирая меч с щитом. «Это была Харма, коленопреклоненный», — сказала одичалая женщина, как только он поднялся на ноги. Она орудовала кинжалом и косой одновременно, потроша и перерезая горло другому одичалому. «Какого хера ты не убил ее, когда она лежала на земле? Надеялся украсть ее, или что?» Он не совсем понял, что имеется в виду под выражением «украсть ее». Он смутно помнил, как женщина Аша говорила нечто подобное, но не потрудился поинтересоваться, что это значит. «Потому что был дураком», — честно ответил Гарлан и тут же вернулся в ритм битвы. Поймал щитом одичалого в грудь, а затем обрушил меч на его шею. Оказавшись спиной к спине с одичалой, которая спасла его, Гарлан огляделся по сторонам. Теперь, когда он был без шлема, обзор значительно увеличился. «Ты без колебаний убивал всех, но не ее. Почему? Потому что у нее есть пизда, я слышала, что вы, южные коленопреклоненные, часто испытываете трудности в бою с женщиной. Стиснув зубы, Гарлан заставил женщину сдвинуться с места, блокируя щитом дубину, которая летела в ее сторону. Одичалая вмиг сориентировалась, ловко скользнула вокруг его щита и вонзила кинжал в сердце атакующего одичалого. В просторе женщины не сражаются. Девушка усмехнулась. Мы не в твоем модном просторе. Это истинный север. Мы, женщины, тоже сражаемся, как и наши мужчины. Да, я это уже понял. Два бойца двух разных культур вновь пошли спина к спине. И меня зовут Гарлан Тирелу, не коленопреклонный, Карси, ответила девушка. У тебя есть женщина, Гарлан? Моргнув, Гарлан поборол желание отмахнуться от вопроса. Кажется, сейчас не время спрашивать об этом. Просто спросила. И, судя по твоему тону, ее нет. Хорошо, ты неплохо выглядишь и умело владеешь клинком. Возможно, я захочу украсть тебя, когда все закончится, и дать моему сыну и дочери нового брата или сестру. На этот раз рыцарь слегка опешил. Чего? Ты только что сделала мне предложение? Не уверена, что это значит, Гарлан. Пожала плечами Карси, прикрывая друг друга. Просто хочу сказать, будь рядом после того, как закончится битва. В конце концов, нет ничего лучше, чем хорошенько потрахаться после боя. Клянусь богами, вздохнул Гарлан, чувствуя себя более чем немного озадаченным, одурманенным и постыдно заинтересованным. Насколько же эти одичалые странные. Глава 330. Ухмыльнувшись, Аберин резким движением выстрелил рукой вперед, пронзая одичалого копьем в самое сердце, а затем также стремительно отступил, сгруппировался и перешел к следующему противнику. В этот день истинный Север узнал, почему принц Дорна носит прозвище «Красный змей». Отчасти, потому что любит смазывать оружие опасными ядами. Отчасти, потому что на язык он ядовит, как змея. Но многие забывают, что основная причина, по которой его нарекли этим прозвищем, — манера боя. Возможно, об этом забывают потому, что мало кто выживает в сражении с принцем. Аберин знал, что его любимая не согласится с ним, но в данный момент он получал самое сладкое удовольствие с момента прибытия на север. Завоевание новой женщины или мужчины, будь то шлюха или нет, — приятное времяпрепровождение. Но для Аберина ничто не могло сравниться с азартом хорошей битвы. А сейчас шло сражение, не похожее ни на одно из тех, что он пережил с тех пор, как в последний раз встал на сторону Наксов Валерии. Возможно, мне следует быть напористей в своих уговорах и таки перетянуть Накса с Нерой в Дорн. С ухмылкой подумал Аберин, парируя небрежный выпад своим копьем и нанося ответный убийственный в шею нападавшего. Или, возможно, я смогу продлить свое пребывание на севере, когда Арианне удастся достичь своей цели. Исследования и сражения в Валерии были захватывающим опытом. А теперь еще и небольшая война. Похоже, веселье прямо-таки преследует Накса. И я уверен, что при достаточно мягком, неторопливом подталкивании, мы с Элларией в конце концов затащим Накса и Неру к себе в постель. Возможно, я никогда не смогу лично вкусить ни первого, ни вторую, но само их наличие в одной комнате с нами, возможность наблюдать и кое-как разделять похоть, этого будет достаточно. Внезапно из головы Аберина вылетели все праздные мысли, и он одним слитным движением развернулся на одной ноге. До него донесся знакомый женский крик, а затем в груди поселилось чувство, что редко забредало в гости к принцу Дорна. Страх. На спине лежала его дочь Абара, меч-копье вне пределов ее досягаемости, а над ней, с большой косой, поднятой к небу, стоял плотного телосложения лысеющий мужчина со светлыми волосами, волнами спускающимися по всей длине спины. Зрачок карих глаз сузился до маленькой точки. Аберин сорвался с места и полетел на противника словно стрела, выпущенная из длинного лука. Глухой стук дерева, рукоять косы ударилась о древко копья, и лезвие застыло в нескольких сантиметрах от лица девушки. Воспользовавшись импульсом, Аберин направил копье вниз, вонзился наконечником в землю, оперся о оружие и использовал его в качестве шеста. Оказавшись в воздухе, он вложил весь свой вес, набранную скорость и силу в один удар, коленом в лицо ублюдка. Едва он вновь оказался на земле, Аберин крутанулся на месте и рванул копье на себя, поднимая волну кровавой грязи в лицо ошеломленного одичалого. «Ты в порядке?» – спросил он, держа копье наготове и не сводя глаз с быстро приходящего в себя противника. «Я в порядке, отец!» – прохрипела Абара, пытаясь подобрать свое оружие и встать на ноги. «Он застал меня врасплох, Вот и все, он мой, Абара. Иди и найди себе другую игрушку. Не дожидаясь ответа, Аберин медленно крутанул свое валерийское копье, приближаясь к уже полностью пришедшему в себя ублюдку. Ты знаешь, кто я, одичалый? Мужчина выплюнул комок крови и грязи, перехватывая косу. Какой-то мертвец. Одичалый оказался быстр и силен, но ему не хватало изящества. Поэтому Аберин с легкостью предугадал, куда он нанесет удар. Ему даже не потребовалось использовать копье, одной работы ног хватило, чтобы избежать первого натиска. В конце концов принцу Дорна быстро надоел танец, где все, что ему приходилось делать, это уклоняться, поэтому при очередной подвернувшейся возможности, он ненароком вонзил наконечник в ногу мужчины, во внутреннюю часть бедра. Едва заметная рана, не задевшая жизненно важных вен, но все же она заставила мужчину болезненно захромать и замедлила его движение. «Меня зовут». Аберин отступил назад, лениво улыбнулся одичалому и боковым зрением отметил, что бой вокруг них затих, и представители обеих сторон конфликта молча наблюдали за битвой двух лидеров. «Аберин Мартилл, а та женщина, которую ты чуть не убил, моя дочь Абара. А теперь, из вежливости, я хотел бы узнать имя одичалого, которого собираюсь убить». Держась за ногу, одичалый уставился на него. «Я, плакальщик, коленопреклоненный, а эта сучка, твоя дочь, да, отличные сиськи и хорошие бедра. Как только убью тебя, я заявлю на нее права через твой гниющий труп. А после того, как получу от нее несколько птенцов, то прирежу и оставлю истекать кровью на закуску лесным тварям». Аберин замер. Ярость, не похожая на ту, что он когда-либо испытывал, не считая дня, когда он узнал о смерти сестры, нахлынула на него и едва не свалила с ног. Повернув копье, Аберин вогнал острие в землю и потянулся к одной из стеклянных склянок размером с палец, которые он прятал на спине, прикрепленной к поясу. «Глупый-глупый плакса!» – процедил он сквозь стиснутые зубы, когда коснулся искомой склянки. «Я думал подарить тебе быструю смерть, но ты лишил себя этого дара. Ты испытаешь боль, сильнейшую из всех возможных, и скоро будешь умолять меня оборвать твою жизнь. И знаешь, что я тогда сделаю? Ничего. Просто буду стоять и смотреть, как ты медленно умираешь от нестерпимой боли. Сначала ты должен убить меня, коленопреклоненный», — крикнул плакальщик, поднимая оружие и бросаясь на него. «Я вырву твое ебаное сердце из груди». Приготовившись, Аберин терпеливо выжидал нужного момента, пока огромная скотина неслась на него, рыча словно дикий зверь. Шаг вперед, кося пронеслась мимо, и принц Дорна оказался грудь в грудь с одичалым. Прежде чем плакальщик успел разорвать дистанцию, Аберин ударил кулаком в его открытый рот, запихивая стеклянный пузырек. «Жри, урод!» — сухо прокомментировал он, прежде чем поймать левой рукой подбородок плакальщика и разбить стеклянный пузырек во рту мужчины. Эффект был почти мгновенным. Голова одичалого дернулась в сторону, а изо рта полетели кровь и слюна. Или, по крайней мере, попыталась. Вышло лишь небольшое количество брызг, так как челюсть мужчины осталась закрытой, в то время как его тело полностью окоченело и упало на землю. «Это довольно интересное снадобье, которое я создал лично. Основной компонент в нем выделен из рыбы, известной как иглобрюх. Рыбка известна довольно неприятным ядом, который полностью парализует тело, но при этом оставляет его чувствительным». Опустив наконечник копья к внутренней стороне бедра мужчины, Аберин слегка надавил им, пробивая мех и кожу, вонзая острие в чувствительные части тела мужчины. «Я также добавил немного яда мантикоры и яд гадючей змеи, который, пусть и не смертелен сам по себе, но невероятно болезнен, как ты, я уверен, уже понял. Если честно, я толком не проверил этот состав, так как планировал, что он станет сюрпризом для кое-кого, кто намного больше тебя, но, полагаю, ты послужишь хорошим подопытным». У лежащего на земле одичалого непрерывно слезились глаза, зрачки расширились, а тело дрожало от безумной боли. Его булькающие стоны агонии, заглушаемые кровью и насильно сомкнутыми челюстями, были музыкой для Аберина. «Я мог бы покончить с этим прямо сейчас», — проговорил красный змей, вынимая копье из бедра мужчины и приставляя к его сердцу. «Но, ты угрожал изнасиловать мою дочь, использовать ее как призовую кобылу, а потом оставить на корм скоту, когда она отслужит свое. Поэтому нет, ты не получишь легкой смерти. Ты будешь лежать и наслаждаться болью, пронизывающей твое тело, пока наконец не захлебнешься собственной кровью». Отвернувшись от дрожащего тела, Аберин накинул критическим взглядом всех, кто наблюдал за происходящим. Одичалые с обеих сторон молча смотрели на итог битвы двух вождей. Одни с уважением на принца Дорна, другие в страхе на плакальщика. «Что ж», — ухмыльнулся Аберин, крутанув копье и приготовившись к бою, — «кто следующий?» Никто не решался подойти к нему, и все лишь переглядывались. Так продолжалось до тех пор, пока одна из нападавших одичалых, девушка, которую можно было бы назвать красивой, если бы она как следует искупалась и позаботилась о крысином гнезде на своей голове, вышла вперед и подняла копье. Но вместо того, чтобы атаковать его, она разжала ладони и бросила оружие на землю. Ее действием последовали остальные нападавшие одичалые. Один за другим они бросали свое оружие. Мудрый выбор. Скучный, но мудрый. Глава 331. Крутанувшись на месте и одновременно слегка приседая, Джон уклонился от выпада копья и, занеся световой меч, оборвал жизнь нападавшего. Тяжело дыша и стараясь не пялиться на безголового одичалого, тело которого сделало несколько шагов и упало, Джон вернул свое внимание туда, где, как он знал, сражался его отец. Нед Старк стоял всего в нескольких шагах от него, лед и Винтер кружились вокруг так быстро, что выглядели размытыми пятнами. Отец и лютоволк уничтожали одного одичалого за другим, воплощая саму смерть и не собираясь останавливаться. За исключением небольшой стычки между Винтерфиллом и Белой Гаванью, в которой он слишком поздно принял участие, Джон ни разу не видел, как его отец сражается в настоящей битве. И теперь он понял, почему Нед Старк заслужил прозвище «Тихий Волк». Он не издевался, не кричал и не насмехался. Он просто сражался, методично, эффективно. Каждое его движение имело смысл и либо обрывало чью-то жизнь, либо защищало его самого. Никаких бликов, как принц Аберин любил называть свои причудливые движения, которые он совершал во время боя. Низкий рык слева, призрак тоже наблюдал за поединком дуэта. «Я знаю, мальчик», — сказал Джон, восхищаясь тем, как его отец и Винтер сражались почти в полной гармонии друг с другом. «Скоро мы достигнем их уровня». Почувствовав рывок силы, настолько сильный, что он чуть не сбил его с ног, Джон обернулся и попытался найти, откуда исходит это ощущение. Оно было крайне настойчивым. Сам бывший бастард не был в опасности, но ему нужно было что-то делать, быстро. Прорываясь сквозь хаос битвы с призраком, что шел по пятам, он использовал свой световой меч, чтобы расчистить путь и найти источник возмущения силы. Услышав крик, сопровождаемый очередным рывком силы, Джон вырвался из гущи сражения и направился к одной из разрушенных хижин. На противоположной стороне хижины, в стороне сражения, он обнаружил пару одичалых. Одна лежала на спине, держа лук перед собой, а второй стоял над ней, прижимая топор к луку. Лезвие медленно приближалось к ее лицу. Действуя скорее инстинктивно, чем рационально, Джон убрал световой меч в ножны, потянулся через силу и схватил девушку, грубо выдергивая ее к себе. Нападавший мужчина чуть не упал вперед, когда потерял опору в виде девушки, что издала возглас удивления и внезапно улетела. Увы, Джон не успел продумать то, как остановить одичалую. В мгновение ока она преодолела разделявшее их расстояние, и Джону не оставалось ничего другого, как раскинуть руки и поймать ее. Удар выбил воздух из его легких, когда они столкнулись. Импульс закружил их, как будто они танцевали, а не сражались на грани жизни и смерти. Наконец Джон погасил инерцию и взглянул на спасенную им девушку. Первое, что он увидел, непокорная копна огненно-рыжих волос, а под ней голубовато-серые глаза, которые в шоке смотрели на него. Он вдруг понял, что узнал в этой девушке ту самую одичалую, которая принесла весть о готовящемся нападении на суровый дом. Он не успел узнать, все ли с ней в порядке, так как увидел, как ее глаза распахнулись. А затем последовало предчувствие силы. Одной рукой Джон держал девушку, а второй притянул с пояса световой меч, активировал лезвие и почти не глядя рассек грудь одичалого с топором. Мужчина растерянно моргнул, взмахнул руками, но не удержался, развалился на две половинки. Почувствовав, как девушка двигается в его руках, Джон ослабил хватку и отпустил ее, а когда повернулся, то увидел, что она натянула лук, а стрелу направила прямо ему в лицо. Странно, но несмотря на стрелу с каменным наконечником, что слегка дрожало от напряжения, он не чувствовал никакой опасности. Лицо обдало потоком воздуха, стрела пролетела в дюйме от уха и вонзилась во что-то позади Джона. Точнее, в кого-то, если судить по булькающим звукам. Обернувшись, парень увидел одичалого, стоявшего в двух шагах от него со стрелой в гортани. В следующий миг Джон рывком сблизился с девушкой, слегка оттолкнул ее и взмахнул световым мечом, убивая очередного противника. Сзади вновь пропела свою песнь выпущенная стрела, забирая чью-то жизнь. Они кружили вокруг друг друга в пляске смерти, держа оборону одной точки. Тех, кому удавалось сблизиться на расстоянии взмаха клинка, срубал Джон, остальных же снимали стрелы одичалые еще на подходе. Это был самый странный бой, в котором Джон когда-либо участвовал. Он не понимал, как, но каким-то образом просто знал о следующем движении девушки, о том, кого она выберет своей целью и с какой скоростью эту цель убьет. Она в свою очередь тоже чувствовала Джона, так как идеально выдерживала дистанцию и не путалась под ногами, предоставляя полную свободу маневра, и это при условии, что они практически касались друг друга. Разрубив еще одного одичалого, Джон прижался спиной к девушке и стал ждать следующего. К своему удивлению, он обнаружил, что они остались одни между зданиями, окруженные множеством трупов. С шипением убрав клинок в ножны, Джон повернулся к девушке. Она смотрела на него своими голубовато-серыми, и в них плескалось что-то, что он не смог определить. Но то, что он почувствовал от нее, было чистым огнем. Лучшего слова Джон подобрать не смог, и оно идеально подходило к выражению ее глаз. «Ну?» – спросила она, вырывая его из оцепенения. «Они мертвы, и у нас есть теплая комната вон там. Ты закончишь то, что начал, или мне нужно показать тебе дорогу?» Он собирался спросить, что она имеет в виду, но сдвиг в силе развеял вопрос прежде, чем тот прозвучал. Джон взглянул на небо и нахмурился. Буря силы мастера сначала замедлилась, а затем и вовсе исчезла. Неужели все кончено? Джон проскользнул мимо вольной девушки, направляясь к своей изначальной позиции. Прибыв к стене, Джон увидел десятки одичалых, бросивших оружие. Не было загадкой, почему они так поступили, все залито кровью и усеяно трупами. Почти рухнувшая стена, земля, снег, мир окрасился в бордовый, и во главе преисподней, словно аватар кровавого бога, стоял лорд Нокс, в жуткой маске и со световым мечом наперевес. По обе стороны от него стояли отец Джона и Манс-налетчик. Одичалые, которые всего несколько мгновений назад жаждали их крови, теперь бросали оружие и отступали в знак покорности. «Колдун, посмотри мне в глаза!» Все взгляды обратились к тому, кто кричал. Одинокий одичалый, так и не опустивший копье, пробивался сквозь тех, кто их окружил, и его взгляд был прикован к лорду Ноксу. «Я, Альфин-убийца Ворон», назвал себя одичалый, вызвав несколько удивленных возгласов северян, знавших о печально известном одичалом, который прославился тем, что охотился на братьев ночного дозора. «И я бросаю тебе вызов, колдун, сразись со мной, или прослывешь трусом». Из-за маски лорда Нокса невозможно было разглядеть выражение лица, но Джон чувствовал, как раздражение просачивается из мастера. День выдался долгим. Нет желания тратить время на червей. Ситх говорил спокойно, но его тихий голос разносился по всему полю боя, словно он кричал во всю мощь своих легких. «Ты желаешь смерти? Так тому и быть. Подходи, и я отправлю тебя к любым богам, каких ты почитаешь». Опустив копье и схватив его обеими руками, одичалый помчался вперед, явно намереваясь пронзить лорда Нокса насквозь, прежде чем тот успеет сдвинуться с места. Джону не нужно было смотреть дальше, чтобы знать, как закончится бой. Он не раз видел, как многие совершали подобную ошибку, сталкиваясь с его мастером. Как и ожидалось, мастер даже не потрудился воспользоваться световым мечом. Он поднял руку, и между его пальцами заплясали маленькие дуги молний. Затем последовала вспышка, а за ней – молния, сорвавшаяся с его пальцев и ударившая убийцу Ворон в грудь. Печально известный одичалый сделал еще два шага по инерции, прежде чем остановиться. Его голова наклонилась вниз, к груди. Там, где должно было находиться сердце, зияла дыра размером с мужской кулак. Убийца Ворон успел еще раз поднять голову и бросить последний взгляд на мастера Нокса, прежде чем рухнул на землю. Битва при суровом доме официально закончена. Они выстояли. Глава 332. У Эллины Тирелу всегда имелось определенное представление о каждом регионе за пределом просторе. Он и имелось и о севере. Земли холодные, а люди, и того холоднее. Ни то, ни другое не представляло особой ценности для цивилизованных народов, живших ниже перешейка, за исключением того, что это хорошее место для ссылки нежелательных людей. Но за то короткое время, что она провела на севере, она поняла, что ей нужно пересмотреть свое мнение о севере и его народе. Здесь все так же холодно, настолько, что ледяной ветер промораживает до костей, и это при том, что зима еще даже не наступила. Народ по-прежнему замкнут и очень настороженно относится к чужакам. Но, с другой стороны, она никогда не видела более сплоченных, более трудолюбивых людей, чем жители севера. Они работали, как и все остальные. Но здесь, на севере, они довели поговорку «потребности многих перевешивают потребности немногих почти до крайности». А еще люди севера были жестоко честны. Уж она, та, кто провел всю свою жизнь в окружении подхалимов и лжецов, могла это оценить по достоинству. И пусть Алина признавала, но не вслух, что ошиблась в оценке северян, оставался один неизбежный факт, который сильно давил на ее разум. Ей почти нечего было здесь делать, особенно теперь, когда ее внуки ушли с волками, дарнийской шлюхой и потерянным львом, чтобы поговорить с одичалыми к северу от стены. Это не означало, что ей нечем было заняться, разумеется, нет. Она была занята каждый день, с момента пробуждения до момента, когда закрывала глаза на ночь. В конце концов, ей предоставилась возможность своими глазами наблюдать за процессом превращения группы варваров в одну из самых влиятельных держав в королевстве. Каждый день она бродила по Винтерфеллу и даже Зимнему городу, мысленно отмечая все, что могла, пока не возвращалась в свою комнату, дабы отметки эти еще и записать. Производство алкоголя. Огромные стеклянные сады, занимающие несколько акров земли. Производство стекла. Пекло, даже их боевая подготовка, которой, по ее признанию, она мало интересовалась. Все, что превратило север в силу, с которой приходится считаться, она тщательно записывала в надежде, что, вернувшись домой, сможет внедрить эти разработки в простор и вновь подарить своей стране преимущество в этой бесконечной гонке. Но после нескольких дней работы она поняла, что что-то не так. Ей слишком легко удалось получить информацию. Стеклодувы не мешали ей наблюдать за своей работой, и в конце концов людям простора удалось определить большинство компонентов, необходимых для того, чтобы сделать стекло таким прочным. То же касается и алкоголя. Хотя создание оного и не было секретом, и все, что они выяснили, просто новый тип вкусной выпивки, а не создание экономически важного продукта. Мужчины, присягнувшие дому Старков, тоже не пытались скрыть от ее глаз свой режим тренировок, хотя после нескольких дней наблюдения за ними Алина была уверена, что если попытается сделать их тренировки стандартными в просторе, то дом Тиреллы окажется без гвардейцев. Но все же тот факт, что она смогла так легко получить то, что хотела, сильно тревожил ее. И дело было не только в ней. То же самое касалось и дарнийских шлюх и беса, которые, как она знала, так же, как и она, рыскали вокруг, пытаясь узнать все, что могли, и затем забрать это к себе домой в надежде повторить. Почему они не ведут себя более скрытно? В очередной раз задалась она вопросом, просматривая записи. Единственное, что мне не удалось выяснить, это секрет чудодейственного лекарства, которое способно вылечить серую хворь. Стекло, экзотическая еда и лекарства сделали Север серьезным игроком в Вестеросе, и они не пытаются сохранить монополию. Почему? Единственное логическое объяснение, которое не противоречило их открытости, заключалось в том, что Северу не нужно хранить эти секреты, чтобы сохранить свою власть. Следовательно, у Старка и колдуна есть еще больше секретов, которые делают те, что уже известны, попросту устаревшими. Это изрядно беспокоило королеву Шипов. Она мельком слышала, как оруженосец ее внука говорил о какой-то безлошадной повозке. Если им удастся воплотить эту разработку в жизнь, Алина усвоила урок и более не сомневалась ни в колдуне, ни в Старке, то у них появится совершенно новый тип преимущества. Как будто у них и так нет почти всех преимуществ, на которые только можно надеяться. Единственное, чего сейчас не хватает дому Старков и Северу, так это численности. Но учитывая недавний приток людей на север, как из Эссоса, так и с юга от Перешейка, даже эта проблема станет неактуальной лет через 10 или около того. Алина поднялась со своего места и направилась к единственному окну в своей комнате, которая выходила на главный двор Винтерфелла. Ее взгляд сразу же устремился на дальнюю сторону двора, где собрались остальные дарнийские женщины. Несомненно, они наблюдали за спаррингами и выбирали мужчину, с которым можно провести ночь. Не то чтобы Арианне нужно было выбирать, подумала Алина, пробежав взглядом по копне черных волос, которые, как она знала, принадлежали дарнейской принцессе. Догадка ее внучки о том, что дарнейцы будут охотиться за узаконенным мальчиком-бастардом, к сожалению, подтвердилась. И, судя по сплетням, принцессе удалось заманить в ловушку так называемого белого волка почти в рекордные сроки. Эти двое почти не разлучались друг с другом, поскольку часто уединялись в колдовской башне, чтобы заняться бог знает чем, но, учитывая то, что Алина знала о дяде девушки, она имела довольно хорошие представления о том, как принцессе удалось так быстро заполучить своего волка. Алина нисколько не винила девушку. Красавица хорошо воспользовалась своими природными дарами и обеспечила преданность, возможно, самого сильного из волчьих детенышей. Но им этого как будто было мало. Алина могла различить стройную фигуру младшей девочки Старков, стоящей рядом с дарнейцем, и ее волкой рядом. «Жадные змеи», — проворчала королева шипов. «Они уже заманили в ловушку одного волка, а теперь пытаются заманить второго». Пусть ей не хотелось признавать это, дарнейцы справились с обворожением волков гораздо лучше, чем она, в то время как дарнейцам удалось заполучить в свои руки, возможно, двух волков. Алине лишь предстояло заполучить Сансу в качестве будущей невесты Уиллоса. Санса. Одна мысль об этой девушке вызывала у Алины смешанные чувства. В тот момент, когда старшая дочь Старков исцелила Уиллоса, она поняла, что другой кандидатуры на роль следующей леди Тиреллов быть не может. С ее силой, люди просто растекались бы к ней, в дом Тиреллов, в надежде получить волшебное благословение и исцеление. Это было бы благом, если бы девушка была преданной семерым. Но, увы, хотя она и была открыта для веры семерых, она все еще держалась за старых богов, не так крепко, как остальные члены ее семьи, но держалась. В качестве хорошего бонуса, она могла бы принести с собой поддержку Севера, а ее девушка казалась наивной. В долгосрочной перспективе такая черта могла бы обернуться бедствием, но сейчас, наивность позволила бы Алине слепить из девочки идеальную будущую леди простора. Вот только была одна проблема, она не замечала ее до тех пор, пока волки не ушли. Глава 333. Вот только была одна проблема, она не замечала ее до тех пор, пока волки не ушли. Она думала, что, пока нет Старк и колдун вдали от Винтерфилла, у нее будет прекрасная возможность завладеть девушкой и заставить ее под давлением отца принять брачный контракт. Первый вечер она распланировала так, что они с Маргери пили чай с Сансой и леди Нокс. Алина бы предпочла, чтобы последняя на чаепитии не присутствовала, но, с другой стороны, это дало ей возможность понять, что же в этой бывшей простолюдинке пленило человека калибра колдуна. Вечер прошел именно так, как она и ожидала. Маргери и Санса быстро нашли общий язык, они сплетничали словно маленькие девчонки, смеялись, делились историями из своего детства и мечтами. Леди Нокс была более сдержанной, но Алина не заслужила бы свою репутацию, если бы отступала перед трудностями. К своему огромному удивлению, королева шипов быстро поняла, что леди Нокс – не просто смазливая личико и кусок мяса для постельных утех. Она обладала незаурядным умом и знала, как им пользоваться. Какую бы приманку или словесную ловушку Алина не подкладывала леди Нокс во время их бесед, та умудрялась ловко из них выскользнуть, словно ее с рождения учили играть в эту игру. Постепенно рассказы перешли к историям о просторе. Маргери взяла на себя инициативу, рассказывая о турнирах, других домах и величии простора. За каждую из этих историй Санса, казалось, цеплялась, задавая вопрос за вопросом. Алина и Маргери быстро отвечали на них, и лишь после того, как чай был допит и Алина с внучкой вернулись в свою комнату, королева шипов поняла свою ошибку. Ее победили. Девочка и леди Нокс внимательно следили за их рассказами и задавали невинные вопросы. По крайней мере, таковыми они казались на первый взгляд. Да обычные вопросы наивной девочки Старков, которая грезит о рыцарях и дальней стране. На деле же они за один единственный разговор вытянули из их них информацию о различных домах простора, о том, кто с кем состоит в союзе, кто обладает наибольшим влиянием, кто и с какой скоростью поднимается по вертикали власти среди знати. При этом, самой Алине и Маргери ничего не узнали о внутренней политике Севера. Когда королева шипов осознала, что ее обыграли девячки 12-2 лет от роду без опыта, и бывшая простолюдинка, ставшая леди через брак, то попросту рухнула на кровати и еще около дюжины минут переваривала этот факт. Она была бы чертовски впечатлена, если бы не была так встревожена. Если Санса в ее возрасте уже настолько искусна в игре, то насколько искусной она станет через 4 года, к когда состоится брак между ней и Уиллосом. Алина очень любила всех своих внуков, но она не была слепа к их недостаткам. Если Санса и впрямь настолько умела, как она предполагает, то к моменту их свадьбы ее навык, не говоря уже о красоте, будет более чем достаточным, чтобы облести Уиллоса вокруг пальца и полностью захватить власть, контроль над простором, фактически передавая регион Северу. А она будет бессильно что-либо сделать, поскольку либо уже умрет, либо будет сидеть в королевской гавани, помогая Маргере завладеть короной. Ей нужно выяснить, было ли продемонстрированное мастерство девушки настоящим, или все это случайность. К сожалению, найти другую оказалось крайне сложно. Санса не избегала королеву шипов, просто у нее буквально не было времени, чтобы посидеть и поговорить. На самом деле, ожидаемая ситуация. Девушку оставили отвечать за Винтерфилл и Север, и даже с грозной леди Нокс, помогавшей ей, справиться с этой задачей непросто. Помимо управления Севером, ей также пришлось столкнуться с тем, что в стенах Винтерфилла находились представители трех великих знатных семей Вестероса. И даже несмотря на все это, Сансе удавалось каждый день выделять время, чтобы тренироваться со своими младшими братьями и сестрами во владении мечом или магией. Хотя как именно они занимались магией без присмотра колдуна, для нее оставалось загадкой. Возможно, Санса более развита, чем показывала, и учила младших аркане. Весьма логично, ведь девочка старшая. Но эта мысль также была более чем тревожной, поскольку означала, что сила, которую девочка демонстрировала им, была обманкой. Но там, где я потерпела неудачу, моя прекрасная Роза преуспела, подумала Алина, пытаясь утешить себя. Маргере удалось подружиться с Сансой за относительно короткий промежуток времени, и они даже начали работать вместе над проектом, который выдвинула Маргере, чтобы попытаться улучшить жизнь сирот на севере. К ее радости, будущая подружка ее внучки, Мира Форестер, прибыла в Винтерфилл всего на день раньше вместе с другой девушкой по имени Гвинну Айхилл, которая, очевидно, собиралась выйти замуж за брата Мира здесь, в Винтерфилле, после возвращения лорда Старка. И с момента их прибытия четыре девушки, а если Арианна решит к ним присоединиться, то и пять, были почти неразлучны друг с другом. Девочка хорошо справляется со своей ролью. Наладив сейчас хорошие отношения с одними из самых влиятельных людей Вестероса, она сможет многое сделать, когда получит корону. Но она недостаточно настойчива. Нужно поговорить с ней о том, чтобы она больше настаивала на своих идеях и убедиться, что люди этих земель знают, что именно она, а не только Старки, привела к изменениям. Пока она пыталась придумать, как еще больше прославить имя своей внучки на севере, она заметила нечто, что привлекло ее внимание. Группа вооруженных людей Старков торопливо вела через двор нескольких плохо одетых мужчин. Она уже собиралась отмахнуться от этого зрелища, но что-то не позволило ей это сделать. Что-то в них требовало ее внимания. И только когда они скрылись в огромной башне Винтерфилла, она поняла, что простолюдины несли какой-то сундук, а вооруженные мужчины шли не в качестве эскорта, а были расставлены таким образом, чтобы скрыть от посторонних глаз их груз. «Так-так-так», — с ухмылкой подумала Алина, найдя новую цель для своих исследований. Санса сейчас вместе с Маргере осматривает стеклянные сады за стенами Винтерфилла. Значит, сейчас они идут не к ней, а к жене Нокса. Следовательно, что все, что находится в сундуке, важно для колдуна. А если это важно для него, значит, важно для дальнейшего продвижения Севера. Мне нужно узнать, что находится в этом сундуке и можно ли украсть хотя бы часть этого. Глава 334. Нира Нокс даже не подозревала, что когда-нибудь возьмет на себя обязанности управляющего Винтерфилла, и уж точно не думала, что они окажутся настолько сложными и всеобъемлющими. В последнем она ошиблась. Сильно ошиблась. Она работала почти от рассвета до заката, помогая следить за порядком не только в Винтерфилле, но и в Зимнем городке, а также других небольших деревнях, расположенных в пределах территории, принадлежащих Старкам. И если бы на этом обязанности закончились, то ладно, но из-за своего положения хранителя Севера, Старки, а значит и она сама, несли ответственность за решение всех разногласий всего Севера. Слава богам, что есть возможность делегировать свои обязанности, иначе не разобыла бы, что такое сон, и как будто ее обычные обязанности не были достаточно сложными, теперь ей приходилось тонко балансировать с приезжими дворянами, и не просто знать у одного дома, а нет, это было бы слишком просто, а сразу с тремя великими домами. Конечно, Санса помогала в меру своих сил, но девочка оставалась лишь девочкой. «Будь ты проклят, Алим, и ты тоже, лорд Старк, за то, что оставил меня разбираться с этими ушлыми людишками, пока вы, мужчины, ушли играть в переговоры с одичалыми». Нира положила перо обратно в чернильницу, попутно разминая ноющие запястья и читая документ, над которым провела большую часть утра. «К счастью, мне пока не пришлось иметь дело ни с одним из наших гостей», — подумала Нира, откладывая пергамент в сторону и беря новый лист. «Хотя, наверное, я просто немного несправедлива к ним. Они ведь не доставляли хлопот. Они полезны. Этого я не ожидала. Хотя, наверное, не стоит удивляться. Алим предупреждал, что эти люди – мастера игры. И хотя их помощь полезна, они действуют не по доброте душевной. Они пытаются склонить Старков к союзу. А доказать свою полезность людям – это самый быстрый способ доказать свою значимость здесь, на севере. Возможно, самым удивительным из гостей был никто иной, как печально известный бес из утеса Костерли, лорд Тирион Ланнистер. О его распутстве и пьянстве ходили легенды даже на севере, а это о многом говорит. И первые несколько дней он оставался верен своей репутации, выпивая целые бутылки за раз и тратя в борделе больше денег, чем большинство мужчин зарабатывают за 4 года. Но однажды, после разговора Тириона с мужем, что-то изменилось. Бес больше не посещал бордель и стал помогать леди Беттани в обучении юношей и девочек Винтерфилла. Это сбивало с толку. Сначала она подумала, что, возможно, этот полумуж положил глаз либо на Беттани, либо на ее дочь. Но после разговора с Беттани та заявила, что это не так. Похоже, мужчине просто нравилось учить юных студентов. Учитывая обязанности Беттани, Нира понимала, что женщина точно не будет жаловаться на бесплатную дополнительную помощь с детьми. Затем шли тиреллы, которые преподнесли деньги и еду, дабы облегчить бремя их пребывания в Винтерфилле. Хотя Нира крайне настороженно относилась к леди Алинне, особенно теперь, когда у нее выдался шанс посидеть и поговорить с ней, Маргери ей понравилось. У девушки была здравая голова на плечах, она легко подружилась с Сансой и Джейной, а также с Мирой Форестер и Гвину Айкхиллу, которые прибыли в Винтерфилл всего за день до этого с небольшим эскортом. Наряду с дружбой с северными девушками, она также предложила несколько проектов, которые в долгосрочной перспективе принесут пользу простолюдинам, особенно детям в окрестностях Винтерфилла и Зимнего города. И это был проект, который она намеревалась представить лично лорду Старку, как только он вернется из-за стены. Последние гости доставляли Нире больше всего головной боли, пусть и не обязательно в плохом смысле. Дарнийцы – интересные люди, если не сказать большего. Их мировоззрение и отношение к жизни сильно отличались от северного, но в то же время имели седокие глубинные черты, которые, напротив, делали их похожими на северян. Единственное, что в них действительно настораживало – флирт. Оказалось, это присуще не только принцу Аберину. Принцесса практически не отходила от Джона и старалась обворожить его с самого своего приезда. Дочери принца также флиртовали с большим количеством мужчин и женщин в Винтерфилле. Потом шла Иллария, урожденная леди, любовница принца Аберина. Эта женщина была почти так же кокетлива, как и ее любовник. Нира искренне любила Алима, и одной мысли о постели с ним было достаточно, чтобы возбудиться. Но то, что принц Дорна и его фаворитка проявят к ней интерес, это нечто иное. Ситуация усугублялась тем, что муж словно поддерживал заигрывание Аберина, обмениваясь с ним шутками. Или не шутками, а раз он не против. Перед глазами предстали грезы о том, как они с Элларией, Алимом и «Миледи Нокс», окликнул один из стражников, стоявших на страже у ее покоев, вырывая ее из довольно жарких фантазий. «У вас гости». Один из исследователей, которых послал лорд Старк. Нира тут же выбросила из головы все мысли о ночи и всех тех шалостях, что они могут натворить. Пришло время стать леди Стюардом Винтерфилла и женой лорда Нокса. Пусть войдут. Стражники тут же открыли дверь, впустив молодого человека, которого Нира сразу же узнала. «Томас», — улыбнулась она, вставая из-за стола и подходя к мужчине, краем глаза следя за сундуком, который внесли несколько человек и поставили на стол, затем поклонились, развернулись и покинули комнату. «Миледи Нокс», — ответил Томас, опустив глаза, словно не желая встречаться с ней взглядом. «Томас, прекрати», — сказала она, заставив его наконец посмотреть на нее. «Я все та же девушка, которую ты робко пригласил на танец во время весенних праздников, когда мы были еще детьми». Он был таким же, каким она помнила его в юности. Ну, разве что немного повзрослел. Но вот добрые глаза и лохматая копна черных волос остались неизменными. Однако, кое-что все-таки сильно изменилось. В отличие от тех времен, когда он нервничал, подходя к ней только потому, что она была девушкой, сейчас он нервничал совсем по другой причине. Хм, точно, леди Нокс, то есть Нира, ты не рассказала своему мужу лорду обо мне, не так ли? Нира едва не рассмеялась вслух. Неудивительно, что за все эти годы он ни разу не попытался навестить ее или даже послать письмо. Он боялся ее мужа. О, не стоит, Томас, пренебрежительно сказала она. Али мне из тех, кто будет ревновать меня к человеку из прошлого. Поверь, его не волнует, что в детстве мы нравились друг другу. Знал бы ты, какие страсти у нас тут кипят. К сожалению, Томаса явно не успокоили ее заверения. Я поверю тебе на слово, леди Энн, то есть Нира. Вздохнув, Нира покачала головой. Она знала, что рано или поздно это случится, что прошлое, которое она оставила позади, настигнет ее, и ей придется признать, что все изменилось, что она изменилась. Что ж, Томас, я слышала, что ты был частью команды геодезистов, которую лорд Старк отправил некоторое время назад. Я так понимаю, что вы нашли что-то интересное, раз уж вернулись. Томас кивнул. МГМ, нашли. Вот только мы не знаем, что именно нашли. Глава 335. Что ж, Томас, я слышала, что ты был частью команды геодезистов, которую лорд Старк отправил некоторое время назад. Я так понимаю, что вы нашли что-то интересное, раз уж вернулись. Томас кивнул. МГМ, нашли. Вот только мы не знаем, что именно нашли. Последовав за ним к сундуку, Нира с затаенным дыханием наблюдала, как Томас открывает крышку и достает что-то завернутое в серую ткань. Она знала, почему лорд Старк и Алим послали исследователей именно в тот регион, и если они смогли найти то, что, по мнению ее мужа, там находится, тогда Север действительно станет силой, невиданной со времен падения Старой Валерии. Взяв в руки сверток, Томас медленно оттянул ткань, обнажив то, что выглядело как кусок чистого серебра размером с голову взрослого мужчины. Но она знала, что это не серебро. Томас не смог бы держать его в одной руке, при этом без видимых усилий. Нира сразу поняла, что это тот самый металл, который так хотел найти ее муж с тех самых пор, как вернулся с восстания Грейджейв с трофейным валерийским клинком, взятым для экспериментов. Металл, который сделал Валерийскую империю высшей силой на многие века. Валерийская сталь, Бискар, тихо прошептала Нира, протягивая ладони и беря кусок необработанной руды, удивляясь тому, насколько легким оказался металл. Не знаю, миледи, пожал плечами Томас, не сводя глаз с куска металла, но это определенно нечто. Мы работаем над сырой рудой с того дня, как лорд Старк и лорд Нокс ушли на стену. Мастер Миткин помогал, чем мог, но ничего подобного мы раньше не видели. Она кивнула и повернулась к стражникам. «Идите и скажите леди Сансе, что мне нужно поговорить с ней, немедленно. А потом позовите мастера Миккина и Джиндри. Мне нужно будет переговорить с ними обоими. И, ради богов, не шумите. В Винтерфилле есть несколько зорких глаз, которые не принадлежат Северу». Стражники тут же отдали честь и покинули комнату, оставив ее наедине с Томасом и куском серебристого металла. Но они недолго оставались одни, так как через относительно короткий промежуток времени появилась Санса, а вскоре пришли мастер Миккин и юноша Джиндри, который выглядел более чем неловко, стоя так близко к Сансе. «Леди Нокс», — сердечно поприветствовала ее Санса, — «мне сказали, что вам нужно обсудить со мной что-то важное». «Да, нужно», — кивнула Нира, протягивая кусок металла. «Геодезисты, которых посылал твой отец, вернулись, и они нашли жилы этого металла на территории, координаты которой нам сообщила леди Талиса». Глаза Сансы мгновенно распахнулись, и она уставилась на серебристую руду с таким же восхищением, как и Нира. «Мастер Миккин», — обратилась молодая леди Винтерфилла, жестом приглашая двух крупных мужчин подойти ближе. «Что вы думаете об этом?» Мастер-кузнец Винтерфилла переминался с ноги на ногу. Странное зрелище, учитывая, что мужчина был на голову выше Сансы и Ниры, а уж в обхвате и вовсе казался гигантов. «Это не похоже ни на что, что я когда-либо видел, миледи». Он повертел металл в своих крупных ладонях и посмотрел на него напряженным, расчетливым взглядом. «Руда выглядит как серебро, но таковой не является. Металл твердый, тверже, чем любой другой, с которым я когда-либо работал за всю свою жизнь. И даже доменная печь не может сделать его податливым. Мы оставили его в печи на полдня, при этом мехи работали изо всех сил. Он светился, как и любой другой металл, но когда мы вынули его, нам удалось сделать всего один удар молотом, прежде чем он остыл до такой степени, что его можно было касаться голой кожей. Если бы мы могли его достаточно раскалить, или, возможно, расплавить и залить в форму, я уверен, мы смогли бы ковать лучшие оружие и доспехи в мире. Но, мы просто не можем достичь нужной температуры. Скажу прямо, я не знаю ни одного источника пламени или технологии, которая смогла бы его расплавить. Нахмурившись, Нира вернулась к изучению металла, который взяла Санса. При этом она заметила, что Джиндри как будто хотел что-то сказать, но парень все еще не привык к своему новому положению и не знал, как взять слово. Она его понимала, сама столкнулась с подобным, когда Алим взял ее под свое крыло. «Джиндри», — позвала она вздрогнувшего юношу, — «у тебя есть что добавить?» «Да, миледи», — кивнул парень, не поднимая глаз. «Мой бывший мастер в Королевской гавани, он работал с валерийской сталью, не часто и только с ножами или кинжалами, но он ковал их. Тахбамот». Мастер Миккин сразу назвал имя бывшего мастера Джиндри. «Да, он известен даже здесь, на севере, как один из немногих людей, способных перековать валерийскую сталь. Да, но он никогда не ковал ее из сырой руды, только переделывал то, что уже было выковано, и он никогда не позволял никому из нас, подмастерьев, смотреть, как он работает», — добавил Джиндри, то оживляя, то убивая надежду Ниры на то, что у него есть готовый ответ. «Но, я думаю, что знаю в теории, как валерийцы обрабатывали руду». «Как?» — спросила Нира, возбужденная перспективой узнать секрет до возвращения мужа. Потирая затылок, Джиндри с каждым мгновением чувствовал себя все более неловко, поскольку оказался в центре внимания. «Ну, как и сказал мастер Миккин, у нас нет источника достаточно мощного пламени, чтобы обработать эту руду, а у повелителей драконов был драконы. Что если они использовали драконов, чтобы сначала расплавить сырую руду, затем смешать ее с чем-то еще, и потом выковать из более податливого сплава готовое изделие?» Надежды Ниры рухнули. В словах Джиндри был смысл. Это также объясняло, почему никто не смог создать новую валерийскую сталь с момента падения Великой Империи. Для этого требовался не только особый тип металла, но и драконье пламя, чтобы нагреть его настолько, чтобы можно было использовать в ковке. «Ну что ж, Джиндри, похоже, теперь перед тобой стоит непростая задача». «Мной, миледи?» — переспросил парень, указывая на себя и оглядываясь по сторонам, словно неуверенный, что она говорит именно с ним. «Да, если только леди Санса или мастер Миккин не решили вдруг сменить свое имя на Джиндри. Уверяю, они этого не сделали. Итак, да, я обращаюсь к вам, молодой человек», — сказала Нира, окинув парня взглядом, от которого тот застыл на месте. «С тех пор, как мой муж увез тебя из Королевской гавани, ты искал способ проявить себя, не так ли? Что ж, вот он, ты выяснишь, как создать огонь, достаточно жаркий, чтобы сравниться с пламенем дракона, не имея настоящего дракона. А затем ты узнаешь, как выковать из этого невероятного металла лучшие оружие и доспехи, которые этот мир видел со времен падения Валерийской империи». Джиндри заметно сжался. На его лице, несмотря на прохладный воздух севера, начали выступать мелкие бисеринки пота. «Это... Я не знаю, миледи, если... Мой муж верит в тебя, Джиндри», — перебила Нира. «Иначе он не стал бы увозить тебя из Королевской гавани и не взял под свою опеку. Я знаю, он уже говорил с тобой о том, что ты неосознанно используешь силу, когда работаешь в кузнице. Что ж, теперь у тебя есть шанс доказать, насколько ты находчив. Разгадай эту загадку, Джиндри, и станешь известен не только как еще один акалит моего мужа, но и как мужчина, сумевший разгадать величайшую загадку со времен падения Валерийской империи». Взгляд юноши метался туда-сюда между ней и куском металла, который Санса протянула ему. «Я не подведу вас, миледи». «Конечно, не подведешь», — улыбнулась Нира, а затем задрожала, почувствовав, как что-то обдало ее. «А, сквозняк, но я уверена, что закрыла ставни еще утром. Может, просто показалось, мой муж привез тебя на север не просто так, Джиндри. Думаю, мы только что узнали, что это за причина.